Ладно, но, хотя потом поговорим, мы уже пришли. Звони отцу. Стайлс так и сделал, набрал отцу и, немного заикаясь и перескакивая с одного на другое, но все-таки кое-как объяснил, что случилось, попросил помощи. Теперь осталось только ждать. Майкл, в школу получилось попасть без проблем. Еще бы они были, когда замок сломан, а одна створка двери вообще выбита. Остановившись на пороге, я принюхался и на полную врубил свою способность улавливать эмоции. Ребят почувствовал сразу, они просто фонтанировали паникой и страхом. Еще где-то впереди был клубок животной ярости, вот только непонятно, кто это, Скотт или Альфа. Будем проверять методом «дерни волчищу за хвост», личная разработка, надо будет запатентовать. К ноге, дворняга, слегка еще посвистел. Медленно войдя в коридор, стал продвигаться к комку ярости, я хоть и видел прекрасно, но дальше по коридору был поворот, моя цель была там. Все-таки не зря я тренируюсь. Прям вот очень хорошо почувствовал это, когда мне почти удалось увернуться от неожиданного удара сзади, но все-таки почти. Не знаю, куда он метился, но попал он мне в плечо, когда я почти успел развернуться. Но даже этого мне хватило, чтобы пролететь весь коридор и влететь в шкаф со школьными наградами, который стоял в коридоре. Миссия выполнена, я его отвлек, телефон был зажат в руке, потому набрал Стайлза. «Сваливайте быстрее», проорал я в трубку. Но тут мне пришлось срочно прыгать в сторону, так как источник ярости, который я почувствовал до этого, летел в мою сторону. Приземлился я снова в шкаф, только уже другой, твою мать. Отключив звонок, телефон убрал в карман, надеюсь, не разобьется, вылезал из обломков уже порядочно злым, даже не так, я, сука, был в ярости. Пройдя неполную трансформацию, я уже сам рванул к Маккаллу, а это был этот гаденыш. Он тоже жаждал встречи. Хотелось бы сказать, что между нами была эпическая битва, но я совру, ее не было. Его скорость вообще не дотягивала до моей, а уж как он попытался меня ударить, это же позор просто. Потому я просто поднырнул под его руку, которая пролетела над моей головой, а потом схватил его за шею и просто шарахнул об пол так, что весь запал из оборотня как-то быстро улетучился, а сам он прилег отдохнуть и больше не отсвечивал. Оставался главный злодей этого спектакля. Он торопиться не стал, а демонстративно медленно стал ко мне приближаться. Зверюга была знатная. У него обращение прошло полностью, потому на меня сейчас надвигался здоровенный волк-оборотень, почти такого же роста, как и я в свой второй ипостаси. Все его тело покрывало густая черная шерсть, а под ней перекатывались огромные мускулы, передние лапы заканчивались когтями, которые хоть и были меньше моих, но не менее острые и крепкие. Морда была вытянута, а в пасти находились нехилые такие клыки, глаза же светились красным. Впечатлен. А теперь моя очередь. Прорычал я и мгновенно обратился до конца. Одежду жалко, разлетелась она на лоскутки. Ты помешал мне, сдохни. Впервые прорычал волк хоть что-то членораздельное, а потом бросился на меня. Как-то все пошло не по плану, где я весь такой героический всех спасаю, получаю порцию славы, почета и преклонения. Ага, размечтался. Реальность показала, что опыт решает, а сила и масса не всегда плюс, когда противник хоть и уступает тебе в этом, но зато реально быстрее. Он был реально быстр. Черт, меня спасало только то, что я все-таки оказался сильней и намного техничнее его. Мне приходилось почти только защищаться, все его удары принимать на блоки, стараясь беречь живот, голову и шею. Пока страдали только лапы и плечи, которые я подставлял, отступая. Нужно было срочно что-то делать. Такими темпами я сейчас сдохну. Сделав очередной шаг назад, я все-таки изловчился и на встречном движении смог его зацепить, оставив глубокую борозду от когтей на животе. Только вместо того, чтобы хоть как-то замедлиться или хотя бы дать мне передышку пару секунд, он только рыкнул более зло и еще сильнее взвинтил темп. Но мало было этого, ко всему прочему рана, которую я нанес, начала зарастать прямо на глазах. Это была полная жопа, у себя я такой регенерации не замечал. За следующие секунд 10 он разодрал мне бок, оставил пару ран на груди, а из предплечья вообще кусок вырвал. Неожиданно, помощь пришла оттуда, откуда я ее ждал сейчас меньше всего. Маккол после того, как я его вырубил, лежал у стены и в пылу драки совсем про него забыл, как оказалось, зря. Очнувшись, он долго не думал, а прямо с места прыгнул мне на спину и попытался вцепиться клыками в шею. На секунду разорвав расстояние с Альфой, я успел поднять лапу и, схватив Маккалла, швырнуть в его названного папашу. Это не сильно повредило волку, но заставило его отвлечься, чем я сразу воспользовался, загнав ему в живот обе лапы, а потом еще и дернул вверх, разрывая брюшину нахрен. Ох, как ему это не понравилось. Скотт снова отправился в полет, от меня же он отпрыгнул, зажимая живот лапой, чтобы кишки не потерять, начал потихоньку пятиться. Преследовать его я не стал, оставшись стоять на месте. Как бы мне не хотелось завершить начатое, не смогу, не сегодня. Самочувствие мое было хреновым, раны давали о себе знать, силы заканчивались. Потому я стоял, не сводя с него взгляд. У входа в школу он на миг остановился, мгновение смотрел на меня пристально, а потом резко повернулся и выпрыгнул на улицу, при этом лапу к животу уже не прижимал. Просто дикая у него регенерация. Немного выдохнул и расслабился, обратно в человека оборачивался даже как-то с облегчением, попутно осматриваясь. Могу сказать, что коридору конец. Разнесли мы его капитально и основательно. Разрушенные шкафы, в стенах вмятины, даже пол поврежден, а еще заметил один неслабый попадос. Камеры. В коридоре висели гребаные камеры. Как я сразу не подумал о них, ведь видел же, что они есть в школе. Найдя глазами Маккалла, который начал потихоньку шевелиться, я направился к нему. «Давай быстрее, приходи в себя», — тряхнул я его за плечо, подойдя и наклонившись к нему. «У нас нет времени тут торчать, Майкл», — протянул он, — «мы победили, ага, 10 раз, сейчас будет 11-й, если ты в себя не придешь». Он наконец-то сел и привалился к стене. «Дай мне минуту», — попросил он. «Нет у нас минуты, сирены уже слышны, копы едут», — торопил я его. «Твои друзья выбрались, теперь нам надо ноги унести, только с камерами разобраться надо». «Какие камеры? О чем ты?» Видно было, что соображает он с трудом. «Те самые, на которые все наши похождения записали. Да шевелись ты, если не хочешь, чтобы все о нас узнали». Не став больше ждать, я просто за руку насильно поднял на ноги. Его слегка качнуло, но равновесие удержал. Кое-как взяв себя в руки, он начал соображать. «Точно, нам это не надо. Насколько я знаю, запись идет на жесткий диск в серверной, а там сколько-то хранится, что дальше не знаю. Только на диск, больше никуда не уходит, больше никуда, я уверен». Стайлс рассказывал как-то. «Показывай дорогу, надо забрать», — торопился я. На это он кивнул и пошел вперед. Хотя, как оказалось, далеко идти не пришлось. Каморка с единственным сервером буквально в 2 шагах от нас, в том же коридоре. Запертую дверь мы просто выломали, а потом самым варварским способом повыдирали диски. Оглянувшись, я увидел мою разорванную кофту от спортивного костюма. Быстро ее подняв, проверил карманы. Удача повернулась ко мне лицом. Телефон и ключи от машины оказались на месте. Покидав диски на нее, я их кое-как завернул. Получился не слабый такой сверток, но пусть так. «Что дальше?» — спросил Скотт. «Я сваливаю, меня вообще здесь не было, а ты к друзьям иди, одежда у тебя почти не пострадала, соврешь что-нибудь об этом», слегка качнув свертком, «я позабочусь». «Спасибо тебе, Майкл», — сказал он, было видно, что он искренне благодарен. «Я должен сказать, я не знаю, почему напал на тебя, что на меня нашло, как, я сейчас разрыдаюсь, потом будем сказки друг другу говорить, погнали отсюда». Выходили мы по-разному. Если Макколл через дверь, то я через окно. Не буду рассказывать, как я пробрался к машине, а потом мне пришлось ждать, чтобы, не привлекая внимания, уехать. В любом случае, замазавшись в этом деле по самые уши, я понял, что такие приключения у меня не последние. Глава 13. Как же мне повезло, что родителей не было дома, я даже не представляю, как бы им объяснял свой внешний вид. Видимо, удача продолжает мне улыбаться. Вернувшись и загнав машину в гараж, поднялся в комнату, не забыв прихватить с собой сверток с дисками, еще от них надо избавиться. Там я полез в душ, нужно смыть с себя кровь и грязь. Стоя под струями воды, я обратил внимание, что раны беспокоят намного меньше, а некоторые уже почти закрылись. Это было странно, раньше так быстро не заживали, конечно, до уровня альфы было далеко, но это уже хороший плюс. А то это сознание того, как мне сегодня вломили, было не по себе. Если бы не начал заниматься, а просто почивал на лаврах, то все бы закончилось, даже не начавшись, сдох бы и все. Реальность больно ткнула мордой в дерьмо. Я больше волка, реально его сильней, но по факту со своей силой и массой не смог сделать почти ничего. Мог только закрываться. Это очень сильно било по самолюбию и самооценке. Еще больше меня выводило из себя то, что не убив эту тварь я подставил своих родных под удар, радует, что их сейчас нет, есть несколько дней передышки. Еще неизвестно, что будет завтра, школу разнесли не слабо. После душа, осмотрев себя более внимательно, все-таки обработал некоторые раны, которые продолжали слегка кровоточить, лишним не будет. Натянув футболку и штаны, спустился на кухню, организм требовал топлива, желудок выводил такое урчание, что будь у нас соседи, то наверняка бы они услышали и вызвали копов, заподозрив, что в нашем доме происходит что-то нехорошее. Перед тем, как уехать, Сара наготовила кучу еды, приговаривая, что мне как растущему организму надо хорошо питаться, и она не допустит, чтобы я голодал в их отсутствие или, что еще хуже, питался всякой дрянью. Достав запасы и не утруждая себя разогреванием, принялся поглощать все как есть. Мысленно же я был все еще в коридоре, прокручивал так и сяк то, что произошло. Я сам не заметил, как мозг начал разгоняться, прокручивая раз за разом этот бой. Я смог восстановить в голове до секунды все и не видел, как это исправить. Этого мало, нужно искать. И я искал, такой концентрации у меня еще не было. Но мне казалось мало, нужно еще. Если бы я видел себя со стороны в этот момент, то, конечно же, прекратил такие эксперименты, потому как застывший парень за столом с наполовину донесенной ложкой до рта, у которого глаза настолько закатились, что остались только белки, а из носа не переставая течет кровь, явно подошел к порогу того, что называют тот свет. В себя я приходил с трудом. Во-первых, я был не в кровати, а на полу, да еще и на кухне. Во-вторых, мне было реально плохо, голова раскалывалась, а перед глазами все плыло, тело ломило так, будто я из спортзала не вылезал неделю не меньше, без сна и отдыха. Во рту к сильнейшей сухости прибавлялся вкус крови. Осторожно пошевелил рукой, она дрожала, была дикая слабость, но хотя бы реагировала. Так я и начал, одна рука, друга, потом ногами пошевелил, убедившись, что все работает, начал потихоньку вставать. Приняв, наконец, стоячее положение, мне пришлось немного отдышаться, а только потом открыть глаза. Я реально всю ночь провалялся на кухне. Сейчас же уже было утро, даже сказал бы ближе к обеду. То, что я вчера ел, стояло недоеденное на столе, рядом лежал мобильник. Он как раз мигал, сигналя, что есть пришедшие СМС или пропущенные звонки. А еще какая-то сука барабанила в двери и безостановочно трезвонила в дверной звонок. Кое-как пришлось к ней ковылять, надо же посмотреть, кто такой бессмертный. Несмотря кто за дверью, я ее просто распахнул и... Ха, и надо, рыкнул я. Перед глазами все плыло и качалось. Картер, блин, чувак, ты весь в крови, воскликнул Стайлз. На пороге стояли как раз он и МакКоул. Парни выглядели растерянными, видимо, выглядел я действительно не очень. Они даже не знали, что сказать, так и продолжали переминаться на месте. Не дождавшись хоть каких-то объяснений, сказал: «Заходите, раз пришли», и, поворачиваясь к ним спиной, пошел в сторону кухни. «Дверь только закройте». Парни, ни слова не говоря, последовали за мной и дверь тоже захлопнули. Пройдя на кухню, я указал им на стулья, сам садиться не стал. «Если кофе хотите или еще чего, то холодильник найдете, а кофе сами сделайте, а я пока приведу себя в порядок». Больше не говоря ни слова, пошаркал в свою комнату. Надо посмотреть, чем это я так их напугал. В зеркале ванной меня ждало прелюбопытное отражение бледного и взъерошенного меня, с чернющими кругами под глазами. Кстати, да, был весь в крови, начиная от лица и заканчивая футболкой и штанами, даже не знал, что из меня может столько вытечь. Что ж я вчера такое с собой сделал, что получил такой эффект? Ладно, с этим потом, а пока душ. Покидав вещи в пакет, надо будет выбросить, не хватало, чтобы Джессика увидела, когда приедет, забрался под струи воды, делая воду то холодную, то горячую, стал понемногу приходить в себя. Ломота в теле постепенно пропадала, голова прояснялась. На момент, когда вышел в комнату, было уже не так погано, слабость осталась, но это и не удивительно, столько крови потерять. Это нужно срочно исправить, знаю я один способ. Одевшись, спустился вниз, парни сидели и ждали, кофе приготовили. Исполнительные какие, опять что-то надо. Зайдя на кухню и жестом остановив готовые сорваться вопросы, подошел к холодильнику и начал доставать припасы. Поставив все на стол, приступил к поеданию этого всего, попутно сказав парням: «Слушаю, зачем пришли и почему не в школе?» Они переглянулись, Стайлз начал первым: «Майки, может, ты скажешь для начала, что с тобой было? Скотт говорил, что ты уходил вчера вроде как нормальный». Ничего такого, проглотив кусок жаркого, прыщи давил. А, в каком смысле? В том, что не вашего ума дело. Не хватало мне перед ними распинаться. А что ты нам сказал? Ну, когда дверь открыл. Я такого языка и не слышал, продолжил он допытываться. Здоровья тебе пожелал. На албанском, я их похоже на русском встретил. Что-то я сомневаюсь. Больше было похоже. Отвали, а, ты знаешь албанский, вот и смирись. Лучше ближе к делу. Как оказалось, школу на время закрыли, объявив всем, кто не был в курсе, что произошла авария на трубопроводе, которая очень сильно повредила коридор, так что пока не починит, мы на домашнем обучении, задания будут присылать на электронку, также к моменту открытия нужно подготовить исследование по истории города, для этого всех разбили на группы. Мы сами с тобой вызвались в группу, довольно произнес Стайлз. Угу, я в экстазе, пробормотал ему в ответ. Мы заметили, сказал Скотт, пристально смотря на меня, вообще что-то непонятное происходит. С какого-то власти решили скрыть то, что произошло. С нами хоть и говорил шериф о том, чтобы держали язык за зубами, но Сайлз говорит, он сам удивлен, что получил такой приказ сверху. Угу, прикинь, мне не удалось даже слова лишнего из него вытянуть, когда такое было. Удивился парень, только Дерка объявили в розыск. Не дав ему закончить, у меня зазвонил телефон. На экране высветилось, что звонок от Алисии. Показав парням, чтобы заткнулись, я нажал принять. «Привет, лучшая девушка в мире», — с козырей зашел, догадываясь, что сейчас будет. «Майки, ты куда пропал? Я уже раз 10 тебе звонила. Почему ты не берешь трубку?» — возмутилась она. Козырь не зашел, оказался мелковат. «Прости меня, просто когда узнал, что школа отменяется, занялся домашними делами, а потом вышел на пробежку и тренировку, а телефон забыл. Но мне приятно твое волнение», попытался съехать с темы я. «У меня плохие новости, пока школу не откроют, родители приняли решение отвезти меня в Вашингтон, у нас там дом, они уже репетиторов нашли, представляешь?» Было слышно, что она очень расстроена, даже всхлипывала. Я пыталась отказаться, честно, но меня и слушать не стали. Мои мамы, если что, решат, уже не переубедить. «Майки, скажи, пожалуйста, что будешь меня ждать?» «Лиса, родная моя, конечно буду, куда я денусь, не успеешь оглянуться, а уже вернешься. Я уверен, это ненадолго. С одной стороны печально, а с другой в свете последних событий для нее это будет лучше, меньше вариантов пострадать». Мы разговаривали еще пару минут, а потом какой-то женский голос ее позвал, и нам пришлось закончить разговор. Единственное, она пообещала позвонить, когда будет на месте. Раз уж взял телефон, проверил, кто звонил и писал. Оказалось, из школы, также был пропущенный от Сары, ей я сразу перезвонил, а потом, выслушав претензию, что не беру трубку, рассказал про школу, заверил, что уже скучаю по ним, а также хорошо кушаю, на что Стайлз хмыкнул, глядя на стол, заставленный едой, также узнал, что у них все хорошо и тоже по мне скучают. Последний пропущенный был от Джессики, еще были смс от нее, где она говорила, во сколько приедет. Ей я просто написал, закончив с переговорами, все-таки обратил внимание на парней. Значит, кто-то прикрыл реальную причину, интересно, протянул я, отставляя пустую тарелку и беря полную. Кстати, Дерка почему ищут? Оказалось, это Макколл его сдал, точнее обвинил в том, что он на них напал, а остальные согласились. Красавчик, а сам мне задвигал про помощь всем и каждому, может, его не волк, а крыса укусила, а он вообще живой? Спросил я. Скорее да чем нет, тела не найдено, только кровь там, где была его машина, ответил Стайлз. Мы так-то к тебе по делу, что делать будем? Я скривился как от зубной боли, надо же было влезть во все это. Вечный вопрос, что делать? Мой же ответ хрен его знает, устраивает? Если нет, то извиняйте, другого пока нет. Даже мыслей нет, ты поделись, вдруг что-то дельное, настаивал Стайлз. Просто у нас уже даже мыслей не осталось. Это радует, а то от прошлых ваших идей стало в разы хуже. Макколл, почему хмурый такой? Радоваться должен, я теперь по уши в ваши проблемы замазан, пробурчал я. А, так его Элисон бросила, пояснил Стайлз. Она думает, что я хотел сбежать, а их просто запер, грустно пояснил он свое кислое состояние. Ну вот, день уже не такой плохой, хмыкнул я. В смысле, так тебе и надо? Зато теперь, когда ее папаша будет сдирать с тебя шкуру, будет не так обидно, что это делает отец твоей девушки. пояснил я, доедая то, что осталось на столе. Собрав посуду, перенес в мойку и залил водой. Пока они переваривали сказанное мной, я успел сделать себе кофе и сесть обратно за стол. «Короче, ищите Дерка, он точно знает больше, чем говорит», — глотнув из кружки, сказал я им. «Сами, как мы его найдем? Блин, Картер, мы пришли к тебе за помощью, думали, что ты поможешь, когда увидел, на что способен этот монстр, а ты просто эгоистичный ублюдок», — взорвался Скотт. Стайлз смотрел на него с удивлением, не понимая, что на него нашло или договоренность была, чтобы он не срывался. Задели ли меня его слова? Вот вообще ни разу, на слабо меня не имеет смысла брать. Закончил, я еще и зевнул. Хочу тебе напомнить, ты такой же монстр, как и он, только тупой. Ах да, ты ему еще и подчиняешься, когда обращаешься. Что, Стайлз, твой друг тебе не рассказывал, как напал на меня в школе, а потом снова напал, когда я сцепился с Альфой, вернее даже не так, когда он меня убивал. Вместо того, чтобы защищать, как ты стонешь на каждом углу, ты только подставляешь других. Что ты несешь? Взъярился он. Дерек, благодаря тебе в розыске штата Эллисон чуть не погибла из-за того, что ты возомнил себя самым умным. По этой же причине чуть не погибли Лидия и Джексон, хотя этого пусть сожрут. Мне похер, Стайлз, твой друг рискующий больше всех. Если ты можешь регенерировать, да и не убьет тебя волчара, то вот другу твоему хватит одного удара, случайного, от него могут просто отмахнуться, и вот у тебя уже нет друга. Но главное, ты, хренов спаситель, подставляешь свою мать. Когда ты надоешь взрослым дядям, уберут и тебя, и ее, легко и просто. Закончив, я постарался успокоиться. Сделав пару глотков кофе, мне неожиданно пришла мысль: а вы вообще знаете, что Альфе от тебя надо? Парни выглядели по-разному. Если Макколл был каким-то пришибленным, то его друг задумчивым, но не напуганным. Вот он реально мне нравится, будет жаль, если погибнет. Как-то не задумывались, если честно, наконец ответил Стайлз, были другие проблемы. Думаешь, стоит попробовать? Думаю, да, как бы не хотелось думать, что он монстр, который жрет всех подряд, это не так. Попробуйте поговорить с ним, может, что и выйдет, пожал я плечами. Ну и как раньше говорил, Хейла ищите, он больше нас всех знает про волчьи порядки. Да и вообще, неопределенно помахал рукой. А если он на тебя нападет, ты будешь один. Ехидно прошипел, волчонок, хотя скорее шакаленок. Со мной всегда мои грязные мысли, ему расскажу, может, сдохнет от смеха. Стайлз хмыкнул, дружок его только сильнее нахмурился. Валите, у меня еще дела, а вам надо мир спасать. Поднялся я из-за стола, давая понять, что это была ни разу не шутка. Они меня поняли. Только на пороге Стилинский обернулся и сказал: «Не злись, бро, я реально благодарен тебе за помощь, и если что, мы можем на тебя рассчитывать, время покажет, и не лезь вперед него», — кинул я на его друга. Когда он шел за Скоттом, то выглядел очень задумчивым. Ввязавшись в это, я подставился самых родных мне людей. Однозначно Альфа еще даст о себе знать, я думаю, он теперь преданный мой фанат, но также есть уверенность, что пока он не решит или не закончит свои дела, особо ко мне не полезет, смысл распыляться и рисковать, какой-то ущерб я ему все же нанес. Одно меня смущает, зачем он Эллисон заманивал в школу, случайно или нет, вот тоже вопросик. У меня сегодня был просто день посещения, причина, почему я резко выставил парней, сейчас была на заднем дворе. Выйдя туда, я произнес: «Привет, Дерек, как-то ты не очень выглядишь». Он сейчас развалился в одном из плетенных кресел, что стояли рядом с бассейном. Вид был измученный, одежда порвана в нескольких местах. «Ты тоже не пышешь здоровьем», — буркнул он. «Все относительно, сел я в соседнее кресло, может, поешь, не помешает». Пришлось опять вставать и идти на кухню, набирать еды. Поставив все перед ним на столик, я стал ждать, когда он насытится. Ел он торопливо, организм был измучен, ему требовалось много питательных веществ. Утолив первый голод, парень немного расслабился, остальное уже ел не спеша, старательно пережевывая. «Ты справился с ним?» Закончив есть, первое, что он спросил. «Нет», — мотнул я головой, с трудом удалось разойтись. Он оказался очень быстро. «Хорошо», — кивнул он, — «я сам должен его убить». «А как же Скотт?» — хмыкнул я. «Он не сможет, он не убийца. Он до конца еще не понял, что уже не человек, хотя и способный, этого не отнять. Наверное, поэтому Альфа его и обратил. А зачем он ему вообще? Ну вот эти игры непонятные, Мне было интересно. Слыхал выражение правителя «делает его свита», это прямо про волков. У нас чем сильнее стая, тем сильнее вожак, то есть быстрее, крепче, чудовищная регенерация, еще кое-какие фишки, потому он с ним так возится. Дело в том, что скот сам должен согласиться стать членом стаи, то что Альфа его обратил, полдела. Это короче как инвестиция, обращая Альфа как бы делиться толикой своей силы, а когда этот бетта входит в стаю, то эта сила возвращается многократно увеличенная. Вот в чем смысл. То есть перед тем, как убить Альфу, надо решить с беттами, в общих чертах да. Или если бетта убивает Альфу, то он сам становится Альфой. Понятно, король умер, да здравствует король, задумался я. Дерг же хмыкнул и кивнул. Да, примерно так. Немного подумал, парень продолжил. Я тут поискал информацию про твой вид. Немного, но если интересно, могу рассказать. Был ли я за? Да, черт возьми. Надоело тыкаться как слепой котенок, не понимая, кто ты и что ты. Кивнув ему, приготовился слушать. Короче, много информации нет, но все источники сходятся в одном. Вы не сами пропали с континента, ваш вид целенаправленно истребили. Притом в этом участвовали и волки, и охотники, да все. В чем было дело, я не знаю, но такой вот факт. Я сам удивился такому, чтобы оборотни с людьми одну цель преследовали. Такое удалось провернуть только здесь, а вот в северных странах у них ничего не вышло, но это не точно, только пару намеков. Дерг глотнул воды и продолжил, что же касается самого вида, у вас стаи нет, но есть семьи, может показаться, что это одно и то же, но это не так. У вас нет ярко выпаженных особей, как альфа у волков, каждый ваш это отдельно самодостаточная единица, чертовски сильная единица. Что-то мне это не сильно помогло, буркнул я. Не прибедняйся, ты жив, он не смог тебя убить, а ты всего лишь подросток. Недовольно посмотрел на меня. Я поднял руки, давая понять, что больше не перебиваю. Также есть отличие в обращении в себе подобных. Если у нас обратить может только альфа и в любой день или ночь месяца, достаточно только укусить, то у вас любой медведь может обращать, но только в полнолуние, в самый пик, который длится всего пару дней. Кроме того, укуса мало, медведь должен поделиться своей кровью, притом в этот момент он на какое-то время становится слабым и почти беззащитным. Там еще сказано, что это самый удобный момент вас убить. Вы хоть и сильные, но вас всегда было мало, скорее всего из-за этого, а естественным путем много не родишь, как-то так. При упоминании естественного способа, у меня возник один вопрос, про который я раньше должен был подумать, но уж что есть, то есть. А вот если, допустим, человеческая девушка забеременеет от оборотня, кто родится? Ха-ха, хохотнул он, но сразу скривился, раны еще беспокоит, хотя странно, почему так медленно регенерация работает. Беспокоишь за подружку, а что ж ты не беспокоился, когда с ней кувыркались, было же. Я неопределенно пожал плечами, зачем отрицать очевидное. Ладно, можешь расслабиться, от нас ребенка обычная девушка родить не сможет. Дети у тебя будут только с девушками своего вида, даже волчица от тебя не залетит. Странно, почему так? А с обращенной как? С обращенной все нормально, она же оборотень становится, а почему так, я не знаю, да и плевать, смирись с этим. Сразу скажу, если надумаешь обращать всех подряд, то можешь заказывать себе гроб, сдохнешь. Был такой случай, когда вам геноцид устроили, ваши захотели массово обратить группу людей, по итогу умерли все. Можешь не спрашивать, не знаю почему, говорю, что нашел. Что то есть еще, что можешь рассказать? Попытался я выведать из него. По тебе вроде все, хотя в 20 готовься пройти второй этап взросления. В этом возрасте мы в полную силу входим, это у наших видов одинаковое. Это стоило обдумать, много новой информации. Поднявшись, собрал посуду, на кухне поставил рядом с мойкой, в ней уже места не было. Надо мыть. Налил по кружке кофе и вернулся на задний двор. Дерек был на месте, уже немного расслаблен. Было видно, что обильное питание пошло ему на пользу. А ты зачем пришел то? Вряд ли, чтобы лекцию прочитать о наших видах. Кстати, есть кто-то кроме нас? Есть. Но об этом пока не стоит беспокоиться. Потом как-нибудь. Он вздохнул. У меня к тебе предложение. Очень надеюсь, что ты его примешь. Говорили мы еще около часа. Я выслушал его внимательно. Задал пару вопросов, а потом взял время на подумать. Были минусы и плюсы. Оставшись наконец-то один, прибрался на кухне, помыл посуду, ну и так сделал необходимое, чтобы было чисто и ничего не говорил о том, что в этом доме у кого-то текла кровь. Остаток дня я потратил на избавление от свертка с дисками из школы. С этим просто было проще всего, вытащил в лес и там спалил, и на попытке понять причины своего утреннего состояния. До вечера я провел в медитации, опыт у меня богатый, и очень осторожно проверял свой мозг, его реакцию, осторожно вспоминал по кусочкам, что меня вчера вырубило, но без фанатизма, мне мое здоровье сегодня еще понадобится. Прерваться меня заставил телефонный звонок от Карлоса. Я подъехал, Майки, не передумал, сказал он, как только я принял вызов. Нет, уже иду. Быстро закончив и поднявшись на ноги, я подхватил сумку, приготовленную заранее, вышел из дома и запер дверь. На дороге меня ждал видавший виды черный Ford Mustang. «Погнали, бро», — сказал я, плюхаясь на заднее сиденье. С Джессикой мы разминулись буквально на пару минут. Глава 14. Джессика. В аэропорту девушку встретила ее подруга Лана, с которой они были особо дружны еще со школы. Только Джессика пошла дальше учиться на журналиста, а подруга на исторический факультет, мечтая в будущем стать археологом или преподавать в каком-нибудь престижном университете. «Привет, дорогая», — обняла Джессику подругу, «как долетела?» «Нормально», хотя скривилась немного недовольно, «только весь полет, мой сосед пытался завести со мной разговор, достал жутко». Лана рассмеялась, хитро смотря на нее, «ты у нас красотка, бедняга же не знал, что ты на глупости не размениваешься». «Да ну, скажешь тоже, ладно бы это был молодой и красивый парень, но меня ведь пытался склеить 40-летний мужчина, притом старательно прячущий обручальное кольцо», возмутилась она, отчего подруга опять рассмеялась. Погрузив чемодан в машину, Джессика села на переднее пассажирское сиденье, с облегчением откинувшись на него. «Какие планы? До свадьбы еще 3 дня, я так понимаю, это время надо чем-то заниматься», спросила она подругу. «Отдыхать, я так уж точно собираюсь делать это. Кстати, сегодня мы собираемся в клуб. Стив, жених Меган, приглашает, какое-то необычное место. Ты пойдешь или отдохнешь с дороги? Наверное, с вами, все равно дома сейчас никого нет», пожала она плечами, «только мне нужно принять душ после дороги и что-то перекусить». «Почему нет? Твой брат с женой уехал, а Майкл, разве он не должен быть дома?» «Должен быть, только его там сейчас нет». Перед самим рейсом от него пришла СМС, что сегодня его долго не будет, вернется поздно. «Я смотрю, он быстро освоился, для того, кто относительно недавно жил на острове отшельником. Вы ладите? Вроде нормально, мне особо не интересно, чем он живет и занимается», фыркнула Джессика. Лана искоса посмотрела на нее и чему-то улыбнулась, но тему продолжать не стала. Приехав к дому Картеров, девушки зашли внутрь. Дом был пуст, как и говорила Джессика, никого не было. «Сколько у нас времени?» «Часа 2 есть», ответила Лана. «Тогда располагайся, я наверх, приму душ, потом перекусим что-нибудь и можно собираться». Время пролетело незаметно, две красотки, весело переговариваясь, выпорхнули из дома и сели в машину. Им еще предстояло заехать домой к одной из них, но времени хватало, а потом, как они надеялись, их ждал прекрасный вечер в кругу друзей. Элисон. Девушка была подавлена и одновременно очень зла. Вчерашние события никак не хотели выходить из головы. Она всегда считала себя достаточно сильной личностью, которая способна многое выдержать и пережить, но ужас, который накрывал ее с головой в школе, открыл ей на себя глаза. Оказалось, что она обычная девушка, с которой в любой момент может случиться все что угодно и никто не сможет ей помочь, а она будет способна только трястись от страха. Даже Стайлз, которого она считала про себя недотепой, оказался намного смелее и решительнее, чем она. Больше всего она страдала из-за того, как сильно ее разочаровал Скотт. Он ее бросил в тот самый момент, когда она сильнее всего в нем нуждалась, не поддержал и не защитил, а вместо этого сбежал, а теперь придумывает глупые оправдания, которые на фоне всего случившегося выглядят слабо и нелепо. Стук в дверь ее комнаты отвлек от грустных мыслей. «Элисон, дорогая, к тебе Лидия. Ты не занята?» – спросил ее отец, заходя в комнату. Звали его Крис Арджент. Это был среднего роста мужчина, крепкого телосложения, с короткой прической когда-то черных волос, но сейчас уже побитой сединой. Волевой подбородок и упрямое выражение лица выдавало в нем непривыкшего прогибаться перед жизненными проблемами, а походка и скупые четкие движения указывала на него как на либо бывшего военного, либо хорошо и серьезно тренированного человека. Стоило ему увидеть дочь, как произошли разительные перемены, На лице расцвела улыбка, а взгляд смягчился. Дочь он безумно любил. «Нет, папа, пусть проходит», — улыбнулась она ему. Чувства их были взаимны. Мужчина отошел в сторону, пропуская подругу дочери, потом вышел и прикрыл за собой дверь, давая девушкам спокойно поговорить. «Привет, подруга, все еще страдаешь?» Лидия выглядела довольной жизнью, так будто она не была в школе и не теряла там сознание от страха. «А ты, я смотрю, уже пришла в себя», — ответила ей Элисон, с завистью смотря на подругу, лучащуюся энергией и жизнью. «Вот еще, никакой урод не сможет мне испортить жизнь», — фыркнула она. «Но его еще не поймали», — возразила Элисон. «Ну и что, значит, поймают?» — отмахнулась та. «Ты лучше скажи, так и будешь продолжать киснуть, страдать по Маккаллу? Ты не понимаешь, как он мог так поступить? Бросить меня в такой момент?» Лидия вздохнула и села к ней на кровать. «Ну, может, у него были какие-то причины? Он что-то говорил?» Было видно, что хоть Скотт ей и не нравится, но страдающая подруга из-за поступков парня ей не нравится намного больше. Он несет бред про то, что он должен был так сделать, что это его долг и прочую ересь. «С его слов, он так сделал, чтобы защитить нас», — возмутилась она, так как прекрасно знала, кто на самом деле их защищал и кто рисковал собой, пока они выбирались оттуда. По просьбе Стайлза она никому ничего не сказала, но сама то она знала, тем противней было слушать объяснение бывшего парня. «Ну вот видишь, может, это правда. Не знаю, и давай не будем об этом, мне неприятно», — поставила Элисон точку. Только сейчас она заметила, что Лидия одета так, как будто идет на вечеринку. «Ты куда идешь?» – спросила она у подруги. «Не я иду, а мы», – поправила ее девушка. «Хватит страдать. К черту Маккалла, у меня есть для тебя шикарное предложение. Майкл, что же я задумал? Помните, я говорил, что мне нужны будут деньги? Так вот, я придумал, как мне кажется, достаточно нормальный способ, где мне их достать в ситуации, когда на официальной работе не заработать. Как-то раз Карлос между делом упоминал, что иногда участвует в неофициальных турнирах и боях, за которые ему неплохо платят. Так вот, расспросив его подробнее, я узнал следующее. Периодически проводятся турниры среди любителей и полупрофессионалами, которые хотят засветиться, набить себе рейтинг, быстро заработать. Допускаются до участия туда только по рекомендации либо других участников, либо самих организаторов. На них особо не спрашивают, кто ты и откуда, главное, чтобы не инвалид, не совсем малолетка, и так еще по мелочи. Выгода тут для всех: бойцы получают свое, организаторы получают шоу, на котором очень неслабо зарабатывают. Мне же интересны не столько сам турнир, а то, что там есть тотализатор, на котором можно заработать в разы больше, тем, что буду ставить сам на себя. Это не запрещено, единственное условие — ставить я могу только на победу и никак иначе. Когда Карлос только услышал, что я от него хочу, то первая его реакция была простая: он меня послал. Со второго раза снова послал. Согласился только после того, как я спокойно простоял с ним в ринге. Я не стремился победить его, мне это не нужно, а просто сделал так, что он не смог по мне ни разу за все время боя попасть. Бой мы провели, когда в зале никого не было, это мое условие, так что, оставшись под впечатлением, он наконец-то согласился. Вот теперь мы едем на такой турнир. «Майки, может, все-таки скажешь, зачем тебе это?» — в очередной раз спросил он. «Деньги, дружище, всего лишь эти бумажки с мертвыми президентами и ничего более», — как и до этого ответил я. «Лучше скажи, как это все будет проходить? Почему так рано едем? Ты вроде говорил, что сами бои проходят значительно позднее». «Сами бои, да, но перед этим все заявившиеся должны будут пройти отбор, также вас должен осмотреть врач, плюс сама разминка, ну и так далее». «Отбор, врач, все так серьезно?» – удивился я. «Конечно, это хоть и называется нелегальные бои, но по факту это не так. На отборе отсеют откровенный шлак, чтобы не позориться перед зрителями, а врач постарается отстранить всех, кто, по его мнению, не сможет выдержать поединки по состоянию здоровья. В этом крутятся немаленькие деньги, и никто не хочет потерять их от того, что кто-то умрет на ринге». «Хм, никогда не подумал. А надо бы думать, там хоть и стараются не допускать совсем уж жести, но все равно травмы нередки, притом достаточно серьезные. Потому пока есть время, подумай хорошенько, надо ли тебе это». Закончил он говорить, дальше ведя машину молча. «Переживает, а я спокоен, потому как сомневаюсь, что кто-то там сможет мне что-то сделать». Дорога заняла не очень много времени. Меня немного удивило место проведения турнира. когда-то, скорее всего, в этом здании было небольшое производство чего-то там. Предприятие разорилось, оборудование вывезли, а площади пустующего помещения переоборудовали под клуб, внеся во внутренний интерьер существенные изменения. Посередине находилась довольно большая приподнятая площадка, которая в обычные вечера использовалась как танцпол, а сегодня тонкими матами. По кругу от нее находятся столики и различные зоны с диванами, также существует второй этаж, хотя это скорее широкий балкон, но, как сказал Карлос, там в основном находятся VIP-зоны. Помимо этого, по одной стене располагалась длинная барная стойка, по стенам развешаны огромные экраны, под самым большим из них находился диджейский пульт. Даже не представляю, сколько народу сюда может набиться. Что, впечатлен? Хмыкнул Карлос, наблюдая за мной. Честно скажу, да, в таких местах мне еще бывать не приходилось, подтвердил я. Посмотрим, что ты скажешь, когда начнется вечер. Кстати, если будет желание и силы после всего, может здесь остаться и поразвлечься. Девчонки на бойцов, особенно на тех, кто выиграет или достойно себя покажет, вешаются просто. Но тут же ринг, ну и что, турнир закончится и его быстро уберут. Но хватит, не думай сейчас об этом. Сосредоточься на предстоящих поединках. Хорошо, папочка, хмыкнул я, несмотря ни на что. Было радостное предвкушение от предстоящего, но Карлос прав, надо собраться. «Джессика, ты скажешь, наконец, куда меня привезла?» – спросила девушка Лану. «Разве не видишь, это клуб?» – улыбнулась она. «Знаешь, что это такое? Или стоит объяснить?» «Очень смешно, я сейчас лопну от смеха», – скривилась Джессика. Девушки подходили ко входу, у которого образовалась довольно солидная очередь из парней и девушек различного возраста. Лана к очереди не пошла, а встала немного в стороне, достала мобильник, кому-то позвонила. Дождавшись ответа, она сказала: «Мы на месте». «Хорошо, ждем», кивнула она. «Ну и что это было?» Удивилась Джессика. Услышать ответ она не успела. От входа, выйдя из клуба, пошел парень, который направлялся прямо к ним. Это был высокий блондин, с модной прической, спортивной накачанной фигурой. Такой идеальный красавчик, о котором втайне мечтают хорошие девушки, хотя нехорошие тоже мечтают. «Даниэль, скажи, что мне это кажется», прошипела Джесс подруге. Но та не успела что-то ей ответить, парень уже был рядом. «Девушки, вы великолепны», расплылся в улыбке парень. «Джессика, давно не виделись, очень рад тебя наконец увидеть». Девушка вздохнула, но все-таки улыбнулась. «Адам, рада видеть тебя», ответила она. «А уж как я рад, но что же мы стоим, прошу», он картинно взмахнул рукой, показывая, что девушки вперед. На входе охрана на них даже не взглянула, а просто молча посторонилась и пропустила внутрь. Джессике было не по себе. Дело в том, что парень, который их встретил, когда-то был ее одноклассник, который не давал ей прохода всю старшую школу, иногда переходя все рамки приличия. Во многом из-за него она и вела себя так холодно, чтобы не давать никому никакого повода, иначе этот псих мог и покалечить того, кто начал бы за ней ухаживать, а его папаша смог спокойно потом своего сыночка отмазать. За смазливой внешностью и ангельской улыбкой скрывалась та еще сволочь. Оказавшись внутри, они не пошли в общий зал, парень направил их к небольшому лифту, который доставил их на второй этаж. Там они прошли в отдельную зону, где собралась довольно большая компания. Большинство людей здесь Джессика знала, это были знакомые по школе, но некоторые незнакомы, как, например, несколько парней, взгляды которых ей очень не понравились, стоило им только посмотреть на нее. Что-то в них было похотливое и грязное, отчего хотелось сразу вымыться. «Джессика», подлетела к ней Бетти. «Как же я рада». Девушка искренне радовалась появлению подруги, обняла и поцеловала, после чего потащила за собой и усадила на белый диван рядом с собой. «Ну рассказывай, что нового, как долетела? Давай, я готова слушать». И хлоп-хлоп глазками. «Подожди, сначала объясните мне, что тут за сборище?» «Это Адам все устроил, пригласил нас к себе, это его клуб, вернее его отца, но управляет он», защебетала девушка. «А там что?» — указала Джессика на открытое пространство вместо танцпола. «О, это вообще шик. В самом начале здесь пройдет турнир по смешанным единоборствам, а после уже и дискотека. Всегда хотела побывать на чем-то таком, это же так круто», — восторгалась она. Джессика же не разделяла ее восторгов, если бы не парень, который хоть и не сел рядом, но продолжал пожирать ее глазами, то возможно бы это и было ее интересно. А так все настроение было убито. Лана, видя состояние подруги, попыталась извиниться. «Прости, Джесс, я не знала, что ты так отреагируешь на него, ведь столько уже времени прошло, да и он, насколько я знаю, собирается скоро жениться. Все будет хорошо, не злись», умоляюще смотря на нее. Ответить она не успела, так как зазвучала приветственная музыка, а на площадку, оборудованную под ринг, вышел ринг-анонсер, или ведущий по-простому. «Майкл, я выходил в третьей паре, не буду описывать, как проходил отбор и осмотр врача, но в итоге осталось 8 бойцов, которым и предстояло выступать. Принцип был простой: проигравший вылетает, победитель проходит дальше. Так как всего 4 пары, то получалось 2 круга и финал, каждый бой шел 2 раунда по 3 минуты. По наградам, победитель получал 10 тысяч, проигравший в финале получал 3, довольно неплохо, если еще прибавить ставки, то должно неплохо получиться, надеюсь, хватит на все. Что смутило Карлоса, но не меня, это довольно большая разница в весе среди бойцов, а еще то, что он узнал одного из них, и по его словам тот был очень опытен и известен в определенных кругах. «Какого он здесь делает?» — яростно шипел он, — «такие как он на таких турнирах не бывают. Майки, будь предельно осторожен, что-то это все становится похоже на подставу». Я на это только кивнул. Как бы ни было, поздно уже метаться. Тем более боец, на которого он указал, оказался оборотнем, который уже почуял меня и периодически как бы случайно кидал в мою сторону взгляды. Вот и мой выход. Карлос хлопнул меня по плечу. «Погнали, бро». Так как мы находились в отдельном помещении, то не слышали того, что происходит на ринге и в зале, потому когда я только вступил туда, то немного оглох от того рева толпы, что обрушилось на меня. Ведущий в это время надрывался еще больше, распаляя толпу. «Внимание! Приветствуйте следующую пару бойцов. Боец, который заслуженно считается мастером капоэйры и джиу-джитсу. Бразильский монстр, он способен выпивать ваше сердце, съесть его на завтрак». Мауриньо на ринг даже не вышел, а выпрыгнул темнокожий парень, который был буквально перевит жгутами мышц, а на голове творился хаос из дред. Он крутил вертушки ногами, делал сальто и различные финты, всячески красуясь перед толпой, которая просто орала и бесновалась вокруг. «Мне кажется, выйдя сейчас просто обезьяна, они ее будут также приветствовать». Второй наш боец, новичок, но не менее опасен, на отборочных он двоих отправил поспать меньше чем за минуту. «Приветствуем, Майкл Картейр». Я вышел без пафоса, без всяких показух. На это толпа отреагировала не сказать что положительно, даже свист послышался, только плевать я хотел. Все мое внимание было противника, который даже стоя на месте приплясывал. «Давай, Майки, будь осторожен», — напутствовал Карлос. Он, наверное, больше, чем я переживал. Я просто молча смотрел на соперника. Рефери объяснил правила, после чего махнул рукой: «Давай старт поединку». Бой начался и закончился. Эта обезьяна решила меня тоже впечатлить своими трюками, только мне это не интересно, потому после того, когда он закрутил сальто, я резко шагнул вперед. Его лицо, которое крепилось к бестолковой голове и в этот момент летело вверх неожиданно для него, столкнулось с моим кулаком. Кулак оказался крепче. Бах! Танец окончен. Секунду посмотрев, я убедился, что противник не встает, развернулся и направился с ринга. Правила допускали такое, когда победа неоспорима. В зале зрители бесновались еще сильней, только уже приветствовали меня, толпа непостоянно. Поравнявшись с Карлосом, дал ему 5 и уже с ним направился в помещение для бойцов ждать следующего боя. Когда почти покинул зал, я украдкой кинул взгляд наверх, оттуда ощущалось стойкое и жгучее внимание. «Твою-то, мать!» — зло прошипел я. Наверху я увидел Джессику, которая не сводила с меня своих глаз. «Джессика!» Начало поединка, хоть и заставило ее сердце биться быстрее, все-таки такое зрелище не оставляет равнодушным, при том, что ты молодая девушка. Потому как и остальная она стала смотреть выступление, только не принимала участие в обсуждении выступающих бойцов. Она постоянно ощущала на себе липкие взгляды, хотя парень пока только ими и ограничивался, но все равно Джессика жалела, что сюда пришла. Она так ушла в свои переживания, что пропустила представление третьей пары бойцов, и только когда Лана схватила ее за руку, она посмотрела на нее удивленно, а потом перевела взгляд на ринг. «Джесс, это же Майкл», — прижалась к ней Бет с другого бока. «Ты видишь, парень вышел на ринг, спокойно осмотрелся, а потом просто застыл, В отличие своего соперника, который всячески красовался на публику, выглядел он более массивным в сравнении с Картером, да и вообще представление было эффектно. Ему это не помогло, Джесс даже не поняла, что произошло, как после начала поединка танцор уже лежит без сознания, а его соперник идет на выход, не дожидаясь оглашения результатов. Только сейчас девушка заметила, что все это время сидела, сжав кулаки так, что ногти впились в ладони, а сердце колотилось так, что готово было выпрыгнуть из груди. «Что он здесь делает?» – прошептала ей Лана. «Не знаю, но узнаю», – нахмурилась она и решительно поднялась. «Майкл, второй мой бой был длиннее первого, и то потому, что Карлос все-таки посоветовал устроить хоть чуть-чуть представление. Толпе нужна была кровь и зрелище. Не скажу, что получилось, но время потянул, хотя и второй раунд начинать не стал, вырубив соперника на последних минутах. В этот раз уходить не стал, а просто отошел к краю площадки, ожидая своего соперника на финал. Его бой уже был, так что ему осталось только выйти на ринг. «Ты как, в норме? Следующий раунд выдержишь?» – спросил Карлос, помахивая на меня полотенцем. «Должен», – подумав, спросил, – «ты сделал то, что я сказал?» «Да, как и договаривались», – кивнул парень. «Надеюсь, ты меня послушал. Настолько не уверен, этих ты вырубал. Этот парень непрост, он тоже всех вырубал, если ты не заметил». Приятель только покачал на это головой, не понимая моей неуверенности. Ему казалось, что все будет так же просто. Хотя, как он сказал, мой противник и стал намного лучше, чем раньше, когда выступал под другим именем. Только это меня и успокаивает, что против меня выйдет не природный, а обращенный оборотень. Наконец-то мой соперник появился, а ведущий начал раскручивать свою речь, чтобы разогреть толпу, хотя по мне это было лишнее, зрители и так бесновались сверх меры. Кивнув Карлосу, я вышел на ринг. В этот раз я был максимально собран и сосредоточен. Парень, что стоял передо мной, презрительно кривил губы, демонстрируя свое отношение ко мне. Он был полностью уверен в победе. Вот следует отмашка судьи, и бой начался. Соперник долго ждать не стал, а сразу же стал сближаться, стремясь как можно быстрее закончить поединок. Ему от старшего был обещан бонус, одна из тех цыпочек, что отдыхали с ним на втором этаже. Я видел, как рванул ко мне этот парень. Да, он был быстр, он был силен, а опыта ему в таких боях не занимать, но я оказался все равно быстрее. В первые секунды боя он успел нанести серию ударов, пытаясь достать меня и руками, и ногами. От рук я увернулся, а ноги заблокировал. Пора проверить, насколько он держит удар. Вот от него летит очередной удар, левый-правый, снова левый. Мой корпус напоминает маятник, который качается из стороны в сторону, влево-вправо, влево-вправо. Парень начинает злиться, после очередного джипа, как он думает, неожиданно выстреливает ногой, пытаясь пробить сбоку, только бах, он на жопе. Вскакивает, в глазах непонимание, которое сменяется злостью и уверенностью, что это случайно, и он сам подскользнулся. Он снова летит в атаку, бам, прилетает удар в грудь, который сносит с ног, а внутри разливается уже подзабытое чувство боли, но все равно. Снова в бой, но на этот раз все произошло еще быстрее. Удар был страшен, парню показалось, что в шее что-то хрустнуло, а половина головы уже ничего не чувствовала. Он попытался встать, но голос сверху произнес: «Если не хочешь сейчас сдохнуть, лежи». Но он не послушал и попытался ударить, пока противник был так близко. Последнее, что он помнил, хруст в колене ноги, который он попытался ударить, а потом только боль, а за ней темнота. Мне хотелось сплюнуть на эту мерзость, что лежала сейчас передо мной, но это было бы неправильно, на глазах у всех этих людей, потому только сломал ему ногу, рефери не успел остановить бой, так что все в рамках правил. Но как же я хотел убить то, что сейчас лежало передо мной. Такой мерзости я не ощущал ни от кого, даже Альфа излучал только ярость, злобу, все эти чувства чисты. От этого же оборотня шел такой коктейль, что меня тошнило от одной только мысли о том, что я ощутил, а когда меня это только коснулось, то в мозгу как будто набат забил «убей-убей», с трудом справился с собой. Парень же особо проблем не доставил, но лучше ему не попадаться мне в темном переулке. Момент объявления победителя и награждения прошел как-то сумбурно, или это для меня так выглядело, не знаю. Наконец-то это закончилось, подхожу к Карлосу, который доволен как кот, объевшийся сметаны. «Ну ты красавчик, Майки», радостный он хлопнул меня по плечу, «ты не представляешь, сколько мы бабок сегодня подняли». Теперь бы еще с этими деньгами свалить отсюда, буркнул я, идя за ним в раздевалку. О чем ты? Удивился он. Договорить ему не дали. Майки, а ну стой! Раздался у меня за спиной злой голос девушки, с которой я рассчитывал разборки отложить на потом. Привет, Джессика, Лана, Бетти. Вы прекрасны. Это мой друг, Карлос. Дружище, развлеки девушек, а я пока переоденусь. Переведя стрелки, я быстро свинтил в раздевалку, где начал в темпе переодеваться. Хорошо никто не ворвался, хотя Джесс смогла бы, я уверен. Наконец-то собрав вещи, я вышел в коридор. Обстановка там поменялась, притом в худшую сторону. Кроме моего приятеля и девушек присутствовали еще трое парней, притом это были оборотни. Сука, они воняли так же, как тот отброс. А вот и наш чемпион, сказал блондинистый парень, улыбаясь во все свои 32 зуба. Джессика, я не знал, что это твой знакомый. Пройдя вперед, так чтобы девушки были за спиной, сказал: ты кто? О, всего лишь хозяин этого заведения, а это мои близкие друзья. На его слова два других парня только улыбнулись, хотя это было больше похоже на оскал. Ты интересный парень и талантливый. Не хочешь поработать на меня? Нет. Жаль. Ну что ж, не смею задерживать, ухмыльнулся он. Джессика, я так понимаю, ты тоже уходишь. Они все уходят, твердо сказал я, готовый в любой момент обратиться и плевать на то, что будет потом. Даже так? Ну как знаете, тогда было приятно увидеться, девушки, а с тобой познакомиться. На этом он развернулся, махнув своим псам, ушел. Парни на миг задержались, но все-таки вышли за блондином. Карлос, забираем деньги и быстро уходим. Парень был собран, он понял, что что-то не то, и был готов вступить в драку. На мои слова он просто кивнул и скрылся в общем зале. Вам лучше не задавать лишних вопросов, а уходить со мной, сказал и пошел на выход. Через миг я услышал, они последовали за мной. Если бы не вонь этих псин, я бы, конечно, учуял еще одного человека, который был недалеко и за всем наблюдал. Но я не учуял. Что это сейчас было? Пробормотала Элисон, наблюдая, как Майкл, а за ним девушки, уходит. Глава 15. С Ланой и Бетти мы расстались на стоянке. Они уехали на машине Ланы, так как блондинка приехала в клуб с друзьями. Прощались как-то скомканно. Девушки были обескуражены тем, как быстро закончился их вечер. Джессика все время, пока мы ждали Карлоса, молчала, по дороге домой тоже не проронила ни слова, хотя я и ощущал ее взгляд, который жег мне спину, но опять же с ее стороны не последовало ни одного вопроса или возражения, что было на нее не похоже. Карлос же на половине дороги все-таки задал вопрос, который не давал ему покоя. «Во что мы влезли, Майки? Не знаю пока, но мой тебе совет: в тот клуб не шастай и желательно завязать с турнирами, в которых замешаны эти люди». «Сможешь?» Это было важно, так как такие выступления — один из его источников дохода. «Без проблем, я не послушал тебя и поставил на последний бой, так что денег теперь хватит надолго, если не шиковать». Впервые за всю дорогу он улыбнулся. «Ну и хорошо». Это был единственный разговор за все время дороги домой. Высадив нас, приятель мне сунул сумку и шепнул, что там почти 50 тысяч, после чего сел в машину и уехал. Джессика ни слова не говоря, прошла к дому, открыла дверь, отключила сигнализацию и также молча направилась на кухню, где включила кофеварку. Я пока старался не отсвечивать, но понимал, что разговору быть. Захлопнул дверь, прошел за ней следом, сумку бросил на стол и сел за него. Дождавшись кофе, девушка разлила его по чашкам и, поставив одну передо мной, сама села напротив. «Рассказывай», — сказала она и приготовилась слушать.